За креслом от робота мы договорились ехать после учебы. Хотя я бы с удовольствием пропустил первый урок, да и Ай никуда не торопилась. Начальство было против и тут же атаковало вдохновляющей лекцией о пользе образования. Пришлось согласиться с тем, что прогулы – первый шаг в бездну криминала. Фургон в сопровождении Сайто уехал, оставив меня наедине с транспортной проблемой. Мотоцикл остался в городе. «Итира!» Знакомый голос и громкий звук клаксона раздались на полпути к автобусной остановке. Пешеходная дорожка вплотную прилегала к автомобильной, потому подъехать незаметно можно было очень легко. Да и я расслабился, что уж скрывать. Признаюсь, разворачиваясь назад, ожидал увидеть миниатюрную девичью машинку, но никак не монструозного Lexus GX с колесной базой размером в тот же автобус. Из приоткрытого окошка махала Таня. «Садись, подброшу». Не дожидаясь ответа, тонированное стекло джипа поползло вверх. «И откуда такое счастье?» Я пристегнулся в своем сиденье и с любопытством оглядывал интерьер. «Взяла в аренду». Машина заложила крутой разворот через две сплошные и размеренно покатилась к школе. «А как же возраст? Права?» «Подала заявку через интернет», — легко ответила соседка. «Вместе со сканами паспорта и прав. Документы поправила на компьютере, ни в жизни не отличишь от настоящих». «И они не попросили оригиналы?» — хмыкнул в ответ. «Я же согласилась на оплату наличными. Сняла кучу денег, чтобы хватило на год аренды и залог, да еще мелкими купюрами. Так они только на деньги и смотрели», — чуть обиженно буркнула Таня. «А я такое платье одела». «Как же полиция?» «Так я же только в школу и домой, в школу и домой», — грустно вздохнула девушка. «Какая в нашем квартале полиция? Заправка рядом, водить умею». «Куда прешь, урод?» «Да, умеешь», — хмыкнул, наблюдая пролет на желтый свет и оттормаживающуюся Тойоту Камри. Таня досадливо хмыкнула и включила музыку. «Не обижайся. По логике, если что-то пошло не так, надо извиниться. В особенности, если вообще не виноват. Кстати, сегодня надо клуб выбрать новый». Соседка мельком глянула в мою сторону, потом на секунду задумалась и все-таки решила меня простить ровно на одну фразу. «Потерпи до завтра». И попыталась принять таинственный вид. Мол, расспрашивайте меня, мне приятно, но я все равно буду молчать. «Ладно». Нейтральный вид и взгляд в окно. «И тебе совсем не интересно?» После минуты возмущенного дыхания и расстрела гневным взглядом спросила Таня. «Очень интересно». Лихой разворот под тихий речитатив то ли на испанском, то ли на итальянском от недовольного водителя завершил нашу поездку. Второй учебный день прошел немного нервно. На каждом занятии учителя старались понять наш уровень знаний, попытали тестами и персональным разговором. Словом, на большой обеденный перерыв люди выходили весьма загруженными и немного меланхоличными. А еще я не смог найти сестренок Кавати. Нигде. Ни в их классе, в котором они были записаны, ни в коридорах. Телефон после утреннего звонка никто не брал. Последняя надежда угасла в столовой. Ровные ряды столиков, словно в ресторане, занимали вовсе чужие люди. Зато обнаружилась Таня, но в состоянии «не подходи, убью». По крайней мере, свой обед она не ела, а именно что пытала вилкой. «Перестань мучить бедный салат». Я увернулся от вилки в глаз и все-таки присел рядом. «А, это ты?» И продолжили истязать бедные растения. «Рассказывай». Командный тон был выработан на подругах и сработал на новой мишени. «Я провалила устные тесты. Трагичный вздох был бы больше уместен на похоронах любимого кота. Не понимаю я, когда говорят быстро. Стою, улыбаюсь, глазами хлопаю и ничего не понимаю». «Школьные экзамены только в конце учебного года». Выдал я прописную истину. «Нет тут четвертных и полугодовых. За год-то освоишься». «Да и на письменных все очень плохо», — не услышала меня соседка. «Кстати, вкусно». Я цапнул кусочек истязаемой зелени из-под вилки воздушным порывом. «Эй!» Вилка девушки зафиксировала дернувшийся было пучок салата. «Как называется?» Я двинулся заказывать себе точно такое же. «Домашнее», — буркнули мне в ответ и благоразумно пододвинули тарелку к себе. «Предлагаю сделку». Я захрустел следующей порцией, пролевитировав ее кружным маршрутом. «Продукты с меня готовишь на всех». «В конце концов, надо же как-то пользоваться ситуацией». «Вот еще», — фыркнули в ответ. Тогда по очереди? Попробуем с другого конца. Не, ты готовить не умеешь. Шах и мат. Как догадалась. Мой гастрит на твоей совести, буркнул я, доедая очередной вкусный кусочек. Ворюга! Возмущенный возглас и какая-то техника, преобразовавшая остатки салата в очень злобное растение, прекратили мой обед. Все-таки плюс уже был. Таня развеселилась, дальнейшее время обеда прошло в духе дружеских подколок и дуэли зеленого монстра с игрушечным воздушным мечом. Победила природа ради сохранения хорошего настроения. Ковати в столовой так и не показались, что весьма тревожило. Вот уж кто был педантом здорового образа жизни и никогда не нарушал режим. Словом, ожидая Сайто возле школьных ворот, я изрядно волновался. Телефон никто не брал, так что пришлось все-таки звонить сенсею, как бы этого ни хотелось. Звонок нарушил все планы на вечер. Макото-сан попросил не приезжать сегодня, толком не объяснив причины. При этом уверил, что кресло робота на месте и в целости. Хотя я спрашивал про здоровье внучек. Странно все и тревожно. Так что через некоторое время я стоял перед дверью в кабинет Ода-сана. Начальственный разнос не заставил себя ждать. Вызов поступил сразу же, как мы вошли в здание. «Можете войти», — секретарь дал отмашку. На этот раз кабинет был очищен от бумаг и смотрелся куда солиднее, больше и уютнее. Фотографии близких на столе, несколько небольших репродукций на стенах. Там же, возле стен, стояли все стулья, отодвинутые от стола. Мне мягко намекали, что приглашать присесть не собираются. Сам большой босс замер возле окна, сцепив позади руки. «Ты спас мне жизнь тогда, в самолете», — вместо приветствия начал Ода-сан. «Сегодня мы в расчете. На твое счастье, расследование отдали мне». «Спасибо, Ода-сан». Я не поленился глубоко поклониться его спине. «Иначе ты бы меня подставил, втоптал мою карьеру, семью, а также семьи своих коллег в грязь». «В лучшем случае», — не изменил спокойный тон шеф. «В худшем я бы стал марионеткой в чужих руках». «Простите, Ода-сан». Очередной поклон и жгучее чувство вины. «Твои огрехи я подчистил, на тебя никто не выйдет». «Разведка рода Ито в бешенстве», — хмыкнул Ода. «Ни одной улики, но это не твоя заслуга». «Но как же?» — робко начал я. «Я стер все следы, электричества не было, поверхности не касался, шел под искажением весь путь». «И замотал волосы в платок? Одел обувь без протектора? Не прошел через десяток камер по пути?» «Изображения смазанные, скорее силуэты, но понять, что ты подросток, можно. На твое счастье есть на кого свалить твое творчество. Обитает у нас в городе один персонаж, примерно твоей комплекции, любит чужое имущество и не оставляет следов». «Простите». «Не переживай, парень. Плох бы я был, если бросал своих людей», — развернулся Ода и улыбнулся краешком губ. «Но учти, еще один такой фортель, и мне будет проще самому свернуть тебе шею». «Я понял, Ода-сан, такое больше не повторится». Третий поклон вышел глубже остальных. «Будешь наказан», — грозно произнес шеф. «Сайто попросил устроить тебе спарринг с учителем, так что готовься и пиши завещание. Завтра с ним встретишься. 3 месяца без зарплаты оставляю в силе». Мне оставалось только тяжело вздохнуть. Денег, чтобы прожить 3 месяца, мне хватало со скрипом. Пришел расчет за работу на складе, но не сильно вдохновил. Все-таки один вечер, он и есть один вечер. «А еще я распорядился срезать плакат с летящим суперменом под днищем автомобиля», — ударил в самое сердце босс. «Никаких больше плакатов, дурацких головных уборов и шпионских игр». «Как скажете, Ода-сан». Мысленно я прикидывал то, что мне еще не запретили. Список получался солидным. «Да, по поводу твоей просьбы». Шеф прошел к столу, открыл верхний ящик и выложил на стол 2 папки, первую из которых перекинул ко мне. «Информация о той девушке. Довольно странная, надо сказать». Я выложил содержимое папки на стол. Фотографии, копии газетных вырезок, сухие сводки. Приличная кипа. «Татьяна Авинова, 16 лет, урожденная герцогиня Авинова. Титул означает семью главы клана, если ты не знал. Единственная дочь от первого брака. Отец Виктор Авинов, глава рода, глава клана. Клан специализируется на производстве деликатесов растительного происхождения. Весьма богат. Что-то не похоже на охотницу за наследством, хмыкнул я, изучая фото. Род очень древний, проигнорировал меня шеф. Берет начало со времен глубокого язычества. Поклонялись природе, приносили жертвы, но быстро уловили ветер перемен и обратились в христианство. Поговаривают, с язычеством балуются до сих пор. Весьма закрытый род. Многие считают, вскрыли лабораторный биокомплекс древних, но, ясное дело, никаких подтверждений, кроме слухов, нет. Мать Татьяны — Екатерина Вязова. Посмотри второе фото, это она. Я вернулся к началу стопки. Таня, один в один, только, быть может, чуть-чуть старее. Самую малость. Род Вязовых обладает обширными землями в империи, живут на доходы от ренты. Нет своих производств. Стихия — земля. Как понимаешь, экскурс не случайен. Брак Авинова и Вязовой полностью прагматичен. За девушку давали богатое приданное землей. Позволю себе предположить, что брак обернулся настоящей любовью. Уж больно невеста хороша собой. Через год после свадьбы родилась Таня. Больше детей не было. Через 14 лет Екатерина умирает после продолжительной болезни. Еще через полгода Виктор Авинов объявляет о помолвке с юной, 19-летней красавицей Инной Балкашевой. Через год все поздравляют молодоженов с первенцем, Александром. Татьяна реагирует на появление мачехи непредсказуемо, ударяется во все тяжкие, желая привлечь к себе внимание отца. Не удается. Привлекает внимание разве что прессы. В папке есть вырезки из газет. В основном желтые издания. Крупные с кланами не связываются, а на мелкие всем плевать. Есть мнение, что она намеренно пыталась стравить род отца с каким-либо другим в качестве мести. Калечила парней, как видно из заголовков. Девочка очень сильна, но совершенно глупо заброшена родом. У нас такое просто недопустимо. Такой потенциал! В итоге ее ссылают с глаз долой. Но вот почему подселяют именно к тебе, не совсем понятно. Вполне возможно прагматичный расчет. И от взбалмошной дурехи избавиться, и твои деньги забрать. Авиновы смогут защитить меня от притязаний старого клана? Чем ты слушаешь? Речь о деньгах, а не о тебе. Все, что происходит вокруг Березиных, это внутренние дела твоего клана, по правилам империи. Авиновым ты будешь только мешать, пока жив. Понятно. Слегка ссутулился я. Теперь папка номер два. Удасан похлопал по очередному прямоугольнику из плотной бумаги, на этот раз куда более тощему. Этот материал сможет сломать роль охотницы за наследством. А вот кем она станет потом, боюсь предположить. Поэтому сам решай, стоит ли Тане заглядывать сюда, или же ей будет лучше жить в неведении. Шеф откашлялся и прошелся по комнате. Меня сразу смутил один момент. Как так молодая женщина, 35 лет, абсолютно здоровая, гибнет подобным образом? В роду Авиновых, на секундочку, достоверно известно, никто не умирал от болезни, и объяснить это сильной кровью невозможно. Жены-то из других родов. Открою тебе небольшой секрет. В каждой стране где-то больше, где-то меньше следят за способностями родов и наследственными заболеваниями, особенно психическими. Никому не нужен учитель или мастер-психопат. Заодно фиксируется... тебе рано знать. Внутри Японии служба очень ограничена, да и смысла особого нет. В нашей стране все рода чтят предков и неравнодушно относятся к родословной супруга. А вот за заграничными партнерами, особенно ключевыми, присмотр куда тщательнее. Политические браки – не редкость. В Европе же редко кто заглядывает дальше 2-3 поколений в прошлое. Зато повсеместно гордятся родством с древнейшими фамилиями, порою выдумывая себе такие родословные, что просто смех. Я слушал, боясь дыханием нарушить стройный монолог босса. Так вот, выяснилось следующее. Род Вязовых имеет особенность, которая проявляется один раз в 3-4 поколения. Иногда у женщин рода рождается только одна девочка. И все. Почему так происходит, имеет ли ребенок особые свойства или это негативный генетический сбой, неведомо. Данная информация скрывается, так как иначе в Российской империи девушкам этого рода не найти жениха. Вы... «Варвары, запрещайте иметь больше одной жены», — возмущенно произнес Удасан. «Я считаю, что эту информацию довели до Виктора Авинова и его ближних. Род без наследника обречен, поэтому мать Тани Устранили. Опять-таки, я настаиваю, если бы не варварский обычай, никто бы не умер, а род к тому же получил сильного бойца. Выходит, отец Тани сам убил жену? Я был в легком шоке. На него могли надавить, пояснил босс. Глава клана себе не принадлежит. А вот кто довел до рода информацию, очень интересная тема. Балкашевы уж больно оперативно объявились на горизонте, причем имея на тот момент единственную кандидатку в жены подходящего возраста. Богатый род жениха и бедный в долгах род жены. Как так получилось, мне неведомо. Но сразу скажу, это просто предположение, никакой гарантии не могу дать. Что-то свербит на душе. Прагматичные Авиновы вдруг впрягаются в долги совершенно постороннего рода только ради красоты молодой жены. Так не бывает. Вторую папку можешь брать с собой, но посторонним не показывай. Первую смотри здесь. Выносить из кабинета запрещаю. Около часа я проглядывал кричащие заголовки, фотографии, копии рапортов, аналитические записки и пытался осознать, что за чудо поселилось по соседству. Мысли вились довольно причудливые, но общее мнение не складывалось. Пальцы перелистывали бумаги, глаза вылавливали смысл из казенных оборотов в отчетах. Через 40 минут папка была возвращена боссу, сам же я двинулся со второй на выход. Вот тоже вопрос. Стоит ли трудному подростку, какой она теперь представлялась, знать подобное? Что она сотворит, когда узнает? Разнесет все вокруг? Пойдет сворачивать шею родному папочке? Хотя последнее вряд ли получится. Не дойдет. Охрана, граница, неопытность. С другой стороны, какое я имею право скрывать от нее эти знания? В этот вечер шеф продолжил работу в кабинете, выезда в город вновь не было. Оставалось только коротать время в тренировочном зале, пытаясь время от времени дозвониться до девчонок Кавати. По телевизору, закрепленному возле выхода из зала, объявили о вознаграждении за любую информацию о троне. Род Ита щедро пообещал вознаградить целым миллионом за имя преступника или местонахождение потери. Хоть кто-то меня высоко ценит. Через пару часов кончилось время отработки, а заодно замигала напоминалка в телефоне. Очередной визит на пути к дому. На этот раз условно приятный. Дорогу к салону красоты я запомнил надежно, потому особо не плутал по улицам. Входная дверь тренькнула колокольчиком, явив знакомую девушку на ресепшене. «Простите, господин», — лукаво улыбнулась она, — «но Сайто-сан распорядился лишить вас сладкого». Какое возмутительное вмешательство в образовательный процесс!